Свадьба и швейцарский паспорт. Жестокое предложение Марии Шелл. Любовь к родине и наша Наташа. Путешествие в Монако. Хочется рассказать историю, когда мы с Максимилианом пошли в ЗАГС. Это случилось 11 июня 1986 года. Но до этого ЗАГСа на улице Грибоедова еще надо было, как говорится, доползти. В тот момент Макс находился в новом проекте вместе со своим другом, величайшим музыкантом Миком Джаггером, солистом The Rolling Stones. Они работали над фильмом по Набокову, который никогда не вышел на экраны. А сопродюсером этого фильма был друг Макса и в дальнейшем большой мой друг Карл Дирка, владелец огромной продюсерской фирмы в США и в Мюнхене. В своем очередном шедевре про Марлен Дитрих Максимилиан создал новый пласт в истории кинематографа – жанр документальной драмы. Этот фильм получил «Золотой глобус» и приз нью-йоркских критиков. Был номинирован на «Оскар» и обязательно бы получил «Оскар», но его поставили в разряд художественных фильмов. А это точно не художественный фильм. Поэтому так и родился новый портал в нашем искусстве – документальная драма или докюдрама. И Максимилиан Шелл это создал. Это был 1985 год. Так вот, вернемся к Карлу Дирке. Как сопродюсер с Максимилианом Шеллом фильма «Марлены» и продюсер нового фильма по Набокову, он знал странный характер Максимилиана, с которым я еще плотно не сталкивалась. То есть я знала, какие сложности могут быть, но как-то верила, что все будет по-другому. Хочу поблагодарить Макса за то, что он был искренен, честен со мной и предупредил обо всем. Он мне сказал, что в их роду передается по наследству очень страшная болезнь, биполярное расстройство, маниакальная депрессия и шизофрения. Максимилиан и предупреждал, что он может уйти в депрессию на полгода. И я лично оказалась этому трагическим свидетелем. Он также меня предупреждал, что никогда и никому не пожелал бы связать свою жизнь с таким человеком, как он. Но вы же понимаете, что к тому моменту особого выбора у меня и не было. Ко мне на свадьбу совершенно неожиданно приехали два человека. Карл Дирка и Мария Шелл. Звезда всех времен и народов, сестра Макса, очень красивая женщина. Мария часто приезжала в СССР. Тогда я еще не знала, что у нее идет очень серьезный роман с одним из крупнейших музыкантов нашей страны. Назовем его господин Р. У него в женах была самая известная актриса. Назовем ее буквой М. Это я повторяюсь, но ничего. И все они втроем постоянно встречались и хорошо дружили. Так что Мария приехала, наверное, убить двух зайцев. До сих пор не могу понять, был ли это сговор между Марией и Максимилианом или ее личное тайное решение. Итак, последняя ночь перед тем, как мы должны расписаться. Мы в Дегтярном переулке. Макс, уставший, почему-то рано пошел спать. На моей кухне с четырехметровыми потолками, расписанными сусальным золотом, с очень уютными стенами оранжево-терракотового цвета, с безумно уютной кухней, диваном Фенди, со стульчиками антикварными, в которых можно было сидеть долго-долго, и с удобными антикварными креслами мы остались вдвоем с Марией и начали разговаривать, насколько могли. На английском языке. Как я рассказывала еще в начале книги, семья Шеллов была очень-очень крепкой, и войти в нее практически было невозможно. И вот я сижу, счастливая. Время — час ночи. И вдруг Мария придвигает к себе красивую сумочку фирмы MCM. Она дружила с создателем бренда Майклом Кромером, который тоже жил в Мюнхене, и семье было подарено столько этих сумок и чемоданов, я вам передать не могу. Мария достает эту очень красивую черно-белую в квадратиках сумочку, затем достает из нее что-то очень большое и весомое и кладет на стол. Убирает сумочку, и остаемся только мы и какая-то огромная пачка в пластиковом пакете между нами. Она говорит: «Слушай, дорогая, мы тебя все очень любим. Вот тебе 150 тысяч долларов. Тебе этого будет достаточно до конца твоей жизни. Обменяй это на рубли и живи спокойно и счастливо. Не надо никому морочить голову». Я, честно говоря, охренела от этого. Я долго не могла ничего ответить. Потом у меня потекли слезы. И я сказала: «Мария, ты, наверное, что-то не поняла. Я очень-очень люблю этого человека, и я буду с ним рядом, хочешь ты этого или нет. Дело в том, что мне не нужны твои деньги. И вообще для меня это огромная трагедия, чтоб ты знала, Мария. Я должна тебе кое-что объяснить». В это время она сидела в очень красивой квартире, в потрясающей квартире, в моей квартире. Она видела стиль, видела вкус. Она понимала, что она не с маленькой девочкой с улицы разговаривает. Она оценила мои мраморные подоконники. Она оценила все быстро своим взглядом. И я продолжила: «Я очень люблю эту страну. Я здесь не просто звезда. Люди называют меня живой легендой. Ты, как великая актриса, это понимаешь лучше всех на свете. Я не хочу уезжать из этой страны. Я обожаю ее. Я ведь не дурочка. Я прекрасно понимаю, что никогда, ни в какой стране я не смогу сыграть такие роли, как Мэри Поппинс или военно-полевой роман, который, как ты знаешь, был номинирован на Оскар 2 года назад. Ты, Мария, видела спектакль «Серсо» нашего великого режиссера Анатолия Васильева. И ты знаешь, что такое искусство. Вот чем я занимаюсь в этой стране. И променять это я не хочу ни на кого и ни на что. Но так случилось, что я люблю твоего брата. И так случилось, что, к сожалению, у нас немножечко другой режим, чем у вас на Западе. И это наша миссия с твоим братом – доказать всем, что Запад и Восток могут существовать друг с другом в любви и понимании. И эту миссию остановить ты не сможешь. Только сам Господь Бог». Слезы текли по моему лицу. Я медленно встала со своего антикварного кресла, вышла в большую 30-метровую центральную комнату и закрыла за собой 2-метровую антикварную дверь. Слезы лились. Она ко мне не пришла. Я не помню, что происходило дальше. Видимо, она как-то вышла из квартиры, хотя это и невозможно. Одна, в 3 часа ночи, иностранка. Я не помню ее исчезновения. Я только знаю, что до этого она привезла мне роскошный молочный костюм для нашего похода в ЗАГС. И, честно говоря, идеально угадала с размером. И я знала, что она добрая женщина. Я это знала, я это душой чувствовала. Но вот такая вот была у нас история. На следующее утро мы с Максом поднялись. Приехала дипломатическая машина. Как сейчас помню, что празднование нашей свадьбы происходило в посольстве Швейцарии, которое находилось в особняке рядом с ЗАГСом на улице Грибоедова. Посол Карл Фричи со своей супругой пригласили нас к себе такой компанией. Великий Максимилиан Шелл, еще более великая Мария Шелл, и продюсер Карл Дирка. Смешная история была. Когда утром мы выходили из моего подъезда, я уже знала, что в нем работают определенные люди. Потому что в подъезде и со стороны фасада как-то странно меняли электрические провода. Я уже знала, что это такое. Макс дико нервничал. А я смотрела прямо в глаза этим прекрасным людям, и мы абсолютно понимали друг друга. У меня не было ни страха, ни ненависти, разве что маленькая улыбка на лице, что я понимаю, что происходит. Они мне также по-доброму отвечали взглядом, мол, ну что мы можем поделать? Мы же все понимаем. И вот таким магическим образом я договаривалась со всеми людьми из определенных органов, которые нас окружали, одной немой улыбкой. И все прошло хорошо. И вот мы на улице Грибоедова. Вокруг были какие-то папарацци, которые работали на западные газеты. Они успели нас снять. Браки с иностранцами регистрировали только на улице Грибоедова. Помню, внутри здания было малюсенькое-малюсенькое окошечко, в котором сидела женщина. Мы подали документы. Она долго их рассматривала. Естественно, что все готовилось заранее, документы надо было подавать заранее. И это заняло больше полугода. Но она все шуршала какими-то бумагами. И надо было подписывать то в одном месте, то в другом месте. И я все это переводила Максу. Он человек свободной воли, швейцарец. И как он всегда кричал: у нас 750 лет демократии, я демократ по духу. И свобода была для него самой главной на планете. И вдруг он закричал: «What am I signing?» Что я подписываю? И с такой яростью и злостью, что эта маленькая добрая женщина, которая сидела в окошечке, стала бить себя кулаком в грудь и закричала ему в ответ со слезами на глазах: «А вы подписываете бумагу, что мистер Шелл женится на нашей!» И на слове «нашей» она била себя в грудь. «На нашей, Наташа!» Я заплакала. Какое признание в любви! Какая сила у этих людей, которых я не могла оставить и предать! Что же это было такое? Что же я могла дать прекрасным людям этой страны? Одно дело знаменитость, но я не отношусь к знаменитостям. Да, я была самой известной женщиной в СССР, кроме разве что Аллы Пугачевой. Но я сейчас говорю не просто об известности, а о настоящей любви. Так вот, благодаря образу Мэри Поппинс, я, слава богу, отношусь к тем людям и актрисам, которых любят истинной, божественной русской любовью, через русскую душу, о которой я даже говорить стесняюсь. Но это так и есть. После этого великолепного эмоционального взрыва мы все вышли. Я, конечно, перевела все это Марии, Максимилиану, Карлу. Все просто встали и стояли 10 секунд, оцепенев. И мы пошли в роскошный особняк швейцарского посла. Разрезали торт, сидели, пили чай, говорили о Швейцарии, говорили о Германии, говорили о великих кинофильмах и о Максимилиановском Оскаре. Все это было довольно приятно и очень продолжительно. Мы наслаждались всем этим делом часа два, после чего Карл Фричи достал и положил передо мной швейцарский паспорт. Я этого не ожидала. Я испугалась так, что даже передать вам не могу. Как это? Я не знаю, сколько лет тогда нужно было ждать, сколько лет нужно было жить в Швейцарии для получения паспорта. В то время, пока нас дома ожидают определенные люди, которые делают проводку, мне кладут на стол паспорт гражданки Швейцарии. Да я не знала, что с ним делать. Я даже до него не дотронулась. Я боялась его как взрыва. И знаете, я так и не воспользовалась им. Огромное количество времени я сказала: ты его, Макс, бери. Ты его спрячь. Делай с ним все, что угодно. А я никогда. Я буду идти другим путем. Угу. Как Владимир Ильич Ленин. я пойду другим путем. И я пошла этим другим путем. Через советское правительство, через Егора Кузьмича Лигачева, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, которому я лично писала. В своем письме я написала, что я никуда из СССР уезжать не собираюсь, и никто меня отсюда выгнать не сможет. Я писала, что у меня нет времени стоять в очереди с проститутками в Авире, и что я рабочая лошадь, снимаюсь в кино, иногда в двух фильмах одновременно, и в театре работаю, и езжу на гастроли, и поэтому я прошу войти в мое положение и выдать мне многократную, пятилетнюю визу на три страны, в которых жил и работал мой муж: Швейцария, Австрия и Германия. И вы можете себе представить, мне дали эту визу. Ну, это же звучит как сказка. Ну, этого же не может быть. Вы же это понимаете. И вы понимаете, насколько я благодарна своей стране. Я не схватила этот швейцарский паспорт, не бежала, нет. Я ездила по своему законному отечественному паспорту. Вот. И только потом, спустя много лет, мне пришлось этот паспорт швейцарский использовать. И дело было так. После нашей свадьбы я продолжала жить в СССР. Мне некогда было тусоваться за границей. И я уже снялась в огромном количестве фильмов за это время. «Марица», «Прости», «Под знаком Красного Креста» — две серии, «Леди Макбет» Мценского уезда. Я постоянно работала в спектакле «Серсо». И мы, спасибо Максу, очень часто выезжали на гастроли в разные страны мира. Макс приезжал и навещал меня за границей во время наших постоянных гастролей и в Советском Союзе, когда он только мог. Я изредка, в том числе и с сыном Митей, вырывалась, но на очень маленькое количество времени. И вдруг мой фильм «Под знаком Красного Креста» награждают каким-то призом, Красным Крестом. В этот момент я нахожусь в Мюнхене, потому что я только родила Настюшу. Ей было 2 месяца. Об этом я расскажу чуть позже. Церемония награждения происходит в Монако, в Монте-Карло, и меня приглашает на нее королевская семья, сам князь Ренье. Благодаря дружбе Марии Шелл с княгиней Грейс, актрисой Грейс Келли, Мария связалась с Надей Лакоста, которая вела все публичные связи королевской семьи с общественностью. Меня готовы были принять как принцессу. От меня требовалось только одно – дотранспортировать мое туловище. Я всегда так шучу. Меня уже все ждут. Вообще предложили остановиться в замке. Я отказываюсь, говорю, ну что вы, уж лучше меня в отель. Мне выдают президентский суит в самом лучшем отеле. Я подаю свой отечественный паспорт, чтобы получить визу во Францию. Жду 3,5 недели, мне визу не дают. Я хотела отказаться лететь, на что Максимилиан взъярился со страшной силой и сказал, ты что, как это отказаться? К принцу ехать? В королевскую семью. Ты хочешь отказаться от международного приза за твою работу в твоей любимой стране? За фильм, где ты играешь женщину, бросившую свою семью, чтобы помогать старикам, которых оставили их собственные дети и внуки, лежачими, слепыми, глухими, и ты помогаешь этим людям, чтобы они не умерли. Такая благородная роль, и ты не поедешь за это приз получать? Бери швейцарский паспорт и не морочь мне голову, и лети. Где необходимо было долететь из Мюнхена в Канны, Францию. Я тряслась, как маленькая собачка чихуахуа. Подошла, испуганная до смерти, к паспортному контролю. Передо мной стоял улыбающийся француз, который даже не хотел открывать мой паспорт. Он увидел, что это швейцарский паспорт, и говорит, «Добро пожаловать», и даже не открыл его. Так я оказалась в Каннах. Ну, а после этого меня сразу же дотранспортировали, как говорится, до Монако. Вот какой у меня был опыт первого использования швейцарского паспорта. Это был 1989 год. Моей дочери Насте исполнилось 2,5 месяца.